2.4. Нервная система. Нервная система первой воспринимает механическое раздражение кожи пациента. Применяя различные массажные приемы, меняя их силу и продолжительность воздействия, можно изменять функциональное состояние коры головного мозга, снижать или повышать возбудимость центральной нервной системы, усиливать или оживлять утраченные рефлексы, улучшать питание и газообмен нервных волокон и проводимость нервных импульсов. Субъективные ощущения во время массажа при правильном выборе массажных приемов, методики и техники массажа и точной дозировки выражаются в ощущении приятной теплоты во всем теле, улучшении общего самочувствия, повышении общего тонуса и физической удовлетворенности. При неправильном применении массажа могут возникнуть общая слабость, чувство разбитости, раздражительность, сердцебиение, боли, головокружение и прочее. Из всех массажных приемов наиболее выраженным рефлекторным действием на нервную систему обладает механическая вибрация. 2.5. Рефлексогенные зоны. Отечественная физиология показала, что между силой раздражения и ответной реакцией существует сложная зависимость. Установлено, что легкое медленное поглаживание и растирание снижает возбудимость тканей, устраняет боли и оказывает успокаивающее влияние на нервную систему. Наоборот, при энергичном и быстром поглаживании и растирании повышается степень раздражительных процессов. Применение курса массажа создает у пациента целый ряд условно-рефлекторных связей, так как массажные приемы являются внешними раздражителями. Применяясь неоднократно в определенном участке тела, в определенные часы и в определенной обстановке, они становятся условными раздражителями, источником образования новых условных связей в коре головного мозга и подкорковых центрах в области первой сигнальной системы, тогда как вовремя сказанное ободряющее слово действует через вторую сигнальную систему. На основании научных наблюдений установлено, что наиболее выраженную реакцию со стороны больного органа можно получить при раздражении массажем определенной кожной зоны, связанной с больным органом сегментарно-рефлекторными взаимоотношениями. Например, сердце реагирует на массаж в области 7-го шейного позвонка и левой подключичной области, желудок на раздражение в области 5-го грудного позвонка или кожи живота, в области проекции желудка на переднюю брюшную стенку. При поколачивании крестца усиливается перистальтика кишечника. Массаж пояснично-крестцового и нижнегрудного отделов позвоночника оказывает регулирующее влияние на кровообращение органов таза и нижних конечностей. Такие зоны, богатые вегетативной иннервацией, называют рефлексогенными. Избирательный массаж в этих зонах получил название рефлекторно-сегментарного. Смотрите раздел 3. Щербак впервые предложил использовать для этой цели воротниковую зону, которая относится к сегментам S4 и D2. Она богата вегетативными нервными окончаниями, связанными с ядрами шейного отдела симпатической нервной системы. Массаж воротниковой зоны оказывает нормализующее влияние на кровообращение головного мозга, сердца, органов шеи и верхней конечности. Массаж этой зоны целесообразно применять при гипертонии, хронической болезни, мигрени, неврастении и прочее. При массаже левой подключичной области изменяются кровяное давление и частота сердечных сокращений. При воздействии на желудочные зоны у пациента уменьшаются или исчезают боль, тошнота, изжога.